Прошла неделя, за ней вторая. Наконец, во время каждодневного допроса, между 9 и 10 часами, после того, как майор Глейзер торжествующе назвал ему еще несколько женских имен, выведанных комиссией, Зюс напрямик спросил, не прибыл ли ответ от герцога регента. Майор, в свою очередь, с холодной насмешкой спросил, неужто он всерьез думает, что правителю станут докучать его наглыми жидовскими домогательствами. Само собой ясно, что его, закоренелого негодяя и жида, ламентации направлены не герцогу, а судьям. В своем ежедневном отчете тайному советнику Пфлугу он доложил, что после такого ответа это бестия иудей совсем присмирял. Но Зюс вновь пустил в ход былую настойчивость и энергию. Он хотел дышать, он хотел видеть белый свет. После незадачливой попытки магистра Шобера, свидания были ему воспрещены, и к нему не допускали даже его добросовестного защитника, лицензиата Меглинга. Но в больном, сломленном человеке пробудилась былая хитрость. Он выразил законное желание видеть священника. В этом ему отказать не могли. Он же хотел воспользоваться им, как ходатаем перед стариком-регентом. Однако эта надежда мигом улетучилась, когда к нему прислали городского викария Гофмана, старого приверженца конституционной партии и его ярого противника. Викарий, разумеется, решил, что Зюсса в теперешнем его положении легко будет обратить в христианство, и тотчас принялся ехидно и елейно увещевать его. Поняв, что с неудачным выбором духовного пастыря уплывают последние его упования, Зюс только пожал плечами и возразил, что не собирается менять веру, а затем признался просто и откровенно, что позвал его в надежде добиться через его посредство аудиенции у герцога-регента. Викарий фыркнул, что это не входит в его обязанности, тогда Зюс сухо поблагодарил его за посещение. Однако городской викарий пришел второй раз. Он был ревностный служитель церкви и, подметив, как плох еврей телесно, решил, что в слабом теле и душа должна быть слаба. Зюс усмехнулся, увидев его снова. Выслушал его спокойно и внимательно, под конец сказал, покачивая головой: «Менять религию подобает человеку свободному, и не пристало арестанту». Но городской викарий не сдавался. Он замыслил во что бы то ни стало просветить истинами аугсбургского исповедания человека, чье имя облетело всю Римскую империю. Он даже привел с собой в качестве помощника соборного священника Иоганна Конрада Ригера. Оба духовных лица из сил выбивались. Иоганн Конрад Ригер расстилал перед ним весь бархат своего прославленного красноречия, городской викарий вторил и поддакивал. Целое миссионерское общество не могло бы представить большее количество веских аргументов. Но Зюс, будучи закоренелым иудеем, упорствовал в своем заблуждении. С остальными заключенными Шеферами, Гальваксами, Бюллерами, Метцами обращались куда гуманнее. Они были связаны родством с членами парламента, их дела велись очень снисходительно. На многое судьи закрывали глаза, многое обходили, смазывали. Деяния их, государственных чиновников, подходившие под рубрики оскорбления величеств и государственные измены, мало-помалу свелись к незначительным проступкам. Судебное разбирательство вылилось в пустую формальность. Первым был освобожден гофканцлер фон Шефер, На него возложили только уплату судебных издержек, сохранив за ним чин тайного советника и пенсию в полном ее объеме, после чего он выехал в Тюбинген. Затем на свободу выпустили Бюллера и Метца, а последним Гальвакса. Всех их приговорили к высылке за пределы страны. Они предусмотрительно успели перевести за границу большую часть крупных сумм, заработанных ими на финансовых операциях ЗЮСа, но предосторожность оказалась излишней. Даже их имущество в самом герцогстве оставили неприкосновенным. Совместно с другими прежними соратниками ЗЮСа они переселились в отстоящий на 1,5 мили от Штутгарта вольный имперский город Эслинген. Проживали в приветливом нарядном городе на доходы со своих капиталов, ежедневно принимали гостей из Штутгарта –